Бесконечность. После гибели в ДТП моего сыночка я была в ужасном состоянии. Однажды, закрывшись в спальне, уткнувшись в подушку, рыдала во все горло. Боли охватило всю меня, ничего, кроме невыносимой боли. И тут происходит следующее. Резко, как щелчком, проходит боль, и наступает какая-то эйфория, радость в душе. Я сижу, не могу осознать происходящее, а в голове голос. Никто не умер, никто не умер. Подобные волны утешения, приходящие от сознания развоплощенных родных и любимых, испытывают многие скорбящие, в том числе в острый период горя. Свидетелем таких регулярных явлений стал и ваш покорный слуга. Сами развоплощенные сообщают о том, что это некая работа с духовными энергиями, оставшихся жить, с целью подарить им покой и избавить их от горя. Примечание редактора. Я живу с надеждой о встрече с сыном. Он жив. Он там, дома.